Глава 24, в которой девичьи мечты не выдерживают столкновения с реальностью. Умная женщина никогда не кричит на мужчину. Приказы отдаются спокойно, четко и ясно. Из мирового бестселлера «50 принципов счастливой семейной жизни» или «Как правильно воспитывать мужа». Наверное, не следовало ему говорить. Ведь если подумать, то кто таков некромант? Человек совершенно посторонний, а я ему тайны семейные беру и выкладываю. Ладно, не все. Про матушку я ему рассказывать не стала. И про шкатулку с украшениями, и про многое иное, с чем самой бы для начала разобраться, а уж потом вмешивать всяких там некромантов. А про тетушкины догадки и давнюю историю отчего бы и нет. Если подумать, наследие, оно случайно получилось. Но ничего хорошего это самое сердце Моры не несет. Даже если у меня каким-то чудом получится достать его, что я делать стану? На рынок снесу? На инет-аукционе выставлю, который тот же самый рынок. Ага, а потом буду доказывать особому отделу, что это мое законное наследие, а не заговор против его императорского величества. Нет уж, этакого счастья мне и даром не надо, и с доплатой не надо». Я покосилась на некроманта, который молчал. Сидел вот и молчал. Думал. И как знать, до чего додумается. Голова-то большая, мыслям самое раздолье, и совершенно не кстати вспомнился вдруг Синюхин с привычкой его рассуждать вслух. А главное, не просто так, но чтобы я всенепременно присутствовала и слушала привнимательно. Порой бесило вот. Я слушала. Оно бесило, а я все одно слушала, убеждая себя, что это маленькое неудобство, которое не способно разрушить нашу большую любовь. Теперь-то понимаю, что как раз такие маленькие неудобства любовь рушат куда вернее глобальных потрясений. Во-первых, мы не можем быть до конца уверены, что в этом вашем бочаге сокрыто сердце Моры, так? Я пожала плечами. Может, и не уверенный, но почему-то мне кажется, что именно он там и лежит. У тебя есть свидетельства, но чьи? Ведь твоя прабабка сама не видела артефакт, так? Так. Более того, она о нем и не упоминает даже. Следовательно, все выводы сделаны уже после. Так? Я кивнула. И так, и этак. И то, к чему он клонит, не то чтобы не нравилось, скорее подозревала я, что малой кровью нам не отделаться. Во-вторых, что бы там ни лежало, но без специального оборудования извлечь это не получится. И что мне делать? Зависит от того, желаешь ли ты заявить права на эту вещь. Он посмотрел серьезно-серьезно. Я же помотала головой и для верности, вдруг да некромант нынче пошел недостаточно понятливый, добавила. «Нет. Подумай хорошо». Он повернулся ко мне, и сердце предательски ёкнуло. Он ведь и не старый, совсем не старый, симпатичный, только взъерошенный какой-то весь, но и ноги длинные, масластые. Раньше меня вот мужские ноги не особо привлекали, да и сейчас, абстрактно рассуждая, тоже не особо. Но именно в данный момент во рту вдруг пересохло, а в голове осталась одна единственная мысль. А если поцелует? Вот возьмет и что мне делать? То есть я не привыкла так целоваться с почти незнакомыми людьми, но от этого грустно. И думать надо бы о серьезном, а я о ногах и поцелуях. «Верно, тетка говорила, что в голове у меня ветер гуляет». «Гуляет? Там пусто, походу. Самое ветру раздолье». «Дело довольно тонкое. Полагаю, в нем будут замешаны интересы родов, что создаст определенные сложности. Однако сейчас все-таки проще добиться справедливости». Целоваться некромант не стал. К счастью. Или не к счастью. Отвернулся... И я ощутила некоторое разочарование. «Ты вполне можешь претендовать на эту вещь. Даже если там не сердце Моры, то всяко артефакт мощный. Темный, да, но очень мощный». «И зачем он мне?» «Незачем», — согласился некромант. «Если лично, Однако, если он не включен в список особо опасных предметов, запрещенных к личному владению, тогда ты можешь его продать. Поверь, сильные артефакты стоят весьма приличных денег». Я сглотнула. «Деньги, то есть не то, чтобы мы сильно нуждаемся. Все-таки тетушка ведьма не из слабых, и я работать пойду, но вот много их тоже никогда-то не было. Настолько много, чтобы вовсе о деньгах не думать. А Васятка растет. Ему через лет 5 тоже учиться надо будет. И не в колледже, куда многие одаренные идут. И мне бы туда податься, но нет, захотелось университета. А вот Васятка в университете к месту придется. Сила его пусть пока дремлет, зреет, но дозревши наружу полезет. А с деньгами в столице проще, чем без них. А если все-таки... Если артефакт из особого списка, тогда настоятельно рекомендую сдать его короне», — спокойно ответил некромант. «Вам будет выплачена соответствующая компенсация, и тоже немалая. Корона на некоторых вещах не экономит, что правильно». «Ага. И надо думать, только руки холодеют. Но как я докажу?» Я уцепилась за эту идею, которая избавила бы меня от мучительной необходимости выбирать. Что это мое? Я ведь даже сама не уверена, что мое, и... Здесь сложнее. Он вдруг улыбнулся. Однако, полагаю, хороший законник вполне способен разрешить данное затруднение. Трижды, ага. Хороший законник многое разрешить способен. На своей шкуре знаю. Ведь именно хороший законник тогда и говорил со мной о перспективах. Мягко, спокойно и дружелюбно, и аж замутило, стоило вспомнить. Нет, я решилась, только представив, как буду снова говорить с каким-нибудь хорошим законником. И не раз, и не два. Потом суд, разбирательство, во время которого многое выползет, и что-то подсказывало, что будет истолковано не в мою пользу. Не стоит. Ты... «Уверена?» «Нет», — сказала я честно. «Ну, почему-то мне кажется, что так будет лучше всего. Деньги... деньги — это, конечно, хорошо, но далеко не все в мире можно купить за деньги. Да и, в конце концов, есть еще гарнитур с каменьями, он ведь тоже немало стоит. Всяко хватит одного студента выучить. А может, и не одного, но потом подумаю об этом». Есть и другой вариант. Порой родовые вещи привязывали на кровь. И если артефакт твой, то это и без законника понятно будет. Ага. И угу. И сперва понять бы, что там лежит, сказала я осторожно, ибо кажется, что мы делим шкуру неубитого медведя. Поймем. В любом случае я сниму, уже снимаю показания с бычага. Кое-что еще проверю. В общем, напишу докладную, будем эту штуку, чем бы она ни была, извлекать. А дальше уж по обстоятельствам». Я кивнула. «Этот вариант меня, пожалуй, устраивал». «Тогда так и поступим. В конце концов, заявить права ты сможешь в любой момент». «Ага», — сказала я с некоторым сомнением. «А поцеловать все-таки мог бы. Наверное». Николай подглядывал за ведьмой из-под тишка. «Красивая? Нет, не совсем верно. Это матушка красивая. И сестры, и другие дамы высшего света, с которыми ему приходилось общаться. А Маруся?» Вот остановилась перед рядами с рисом. Как по мнению Николая, весь-то он был одинаков, но Маруся снимала то одну пачку, то другую, читала что-то, взвешивала в руке, порой шевелила губами, и эта ее совершенно непритворная серьезность забавляла. «Дорогой», вздохнула она, казалось, разом позабыв о проклятом артефакте, наличие которого, к слову, вполне себе объясняло аномалию. «Ничего страшного, платит университет». И, положа руку на сердце, этот факт так и не подтвердился документально. Заявку на работу в бычаге лучше подавать в обход, через службу безопасности, ибо с университетских станется убрать ее под сукно. Или отговориться недостатком финансирования, а то и необходимостью проведения дополнительной оценки, которую можно проводить не один год. Нет уж, надо иным путем. Радомир не откажет, Если сам не возьмется, то всяко направит к нужному человеку. Правда, сохранить в тайне всяко не выйдет. Стало быть, из университета уходить придется в любом случае. Не простят подобного, особенно если под водой отыщется что-то и вправду серьезное. Сердце Моры? Вряд ли. Слишком уж неоднозначный артефакт, подотчетный. И Николай подозревал, что тот, третий, признанный пропавшим, давно уж успокоился в чьей-то родовой сокровищнице. А вот ведь. С другой стороны, что бы там ни было, оно в достаточной мере мощное и опасное, чтобы пробиться сквозь толщу воды. Артефактов подобного уровня не так и много. «Соусы брать?» — уточнила Маруся, глянув на тележку, заполненную доверху. «Еще с мясом что-то решить надо. У вас там стазис-ларь разряжен совершенно, так что много не возьмешь. «Если только тушенкой?» «Сойдет и тушенкой». Мысли Николая вертелись вокруг того самого списка, который, надо признать, внушал уважение. Слезы девы, способные уничтожить все живое окрест, скотья смерть, которая несет смерть отнюдь не животным, или, правильнее будет сказать, не только животным. Верещагина не обрадуется, на всякий случай предупредила ведьма, сняв с полки банку. Сомневаюсь, что она будет есть тушенку. Если не будет, это исключительно ее личные проблемы. Чем больше Николай думал, тем сильнее убеждался, что надо звонить Раду. Пробуждение, которое поднимет всех мертвецов окрест. Тьма Эдана — придумка островитян, но, тем не менее, вполне себе эффективная и в наших краях. Список был невелик, но каждый пункт внушал опасения. Если все так, экспедицию придется свернуть, деревню эвакуировать, выставить оцепление. Древние артефакты — это не просто концентрированная сила, это еще до крайности поганый характер. Сколько он лежал? Без малого 200 лет? И не просто лежал, но тянул силу, наполняясь ею. «Можно договориться с дядькой Берендеем, он дичины поднесет когда-никогда». Николай кивнул. На дичину он тоже был согласен. Или в деревне кто, хотя сейчас лето, летом никто скотину бить не станет. И ведьма решительно подцепила упаковку. «Помоги, пожалуйста». Николай помог. Древние артефакты опасны еще и своей нестабильностью. Этот же был экранирован водами, но если экран истончился... По спине поползли мурашки. Еще масло надо бы, обычного и подсолнечного. Но обычного лучше, если не по чеку, то у тетки Ирины, она хорошее делает». Ведьма окончательно освоилась и теперь шла вдоль полок с видом решительным, кажется, нисколько не понимая, что и она, и все-то в этих лопушках стоят на краю гибели. Николай подавил вздох и желание немедленно всех спасти и толкнул тележку. Спасение спасением, но продуктовый вопрос стоял и вправду остро. Оленька Верещагина была зла. Нет, очень и очень зла. А еще чувствовала себя на редкость беспомощной, чего с ней давно уж не приключалось. А кто виноват? Маруся это. Объявилась на ее Оленькину голову, и мама опять недовольна. Маме позвонили, доложили, всегда-то и все ей докладывают. И она изволила выразить свое недовольство весьма доходчиво. Тоже. Можно подумать, сама бы на Оленькином месте иначе себя повела. А туда же, с советами. Надо было соглашаться, проявить хозяйственность, инициативу. Да в гробу Оленька такую инициативу видала. «Ольга, позвольте выразить свое восхищение», — выдохнул Синюхин, уставившись на Оленьку с тем блеском в глазах, который несколько примирил с действительностью. «Вот». Ну откуда бы Оленьке знать, что ей нужно было самой на это кухарство соглашаться? Да и как? Она ведь не умеет. То есть умеет, конечно, меню составить, причем как для обычного званого обеда, так и для цветного, будь мода вернется. Но составить это одно, а воплотить в жизнь совсем другое. Она сняла шляпку и примерила другую. Необходимости в покупке не было, однако душа требовала компенсации за моральные страдания. Помнится, как-то подходил к Оленьке, еще когда училась она, один человечек с прелюбопытным предложением. Нет, тогда-то оно не показалось таким уж любопытным. Виданное ли дело, чтобы девица приличной семьи замуж за какого-то там купчишку выходила, даже если он миллионер или миллиардер. Но теперь мысль не выглядела такой уж глупой. Маменька потребовала соблазнить Николаева. А как его соблазнишь, если он к Оленькиной красоте равнодушный? Вон Важен посмеивался даже над попытками ее. А все почему? Из-за ведьмы? Появилась, отвлекает всякими глупостями. Послушай, шляпку Оленька не взяла, слишком уж та была провинциально простовата. Ты ведь с этой Марусей встречался? Вопрос застал Синюхина врасплох. Он замер, вытянув шею, уставившись на Ольгу круглыми глазами, в которых привиделся испуг. Хотя, казалось бы, чего ему бояться? А нет, неприятный человечишка. И ведь даром его боги наделили щедро. К нему бы еще характер соответствующий, глядишь, и вышел бы толк. Но характера нет. Матушку это только порадует, а вот Оленьке неприятно. «Мне просто интересно», — смягчилась она и позволила себе принять предложенную руку. Взглянула на Синюхина тем особым взглядом, который не оставляет мужчин равнодушными, и ресницами взмахнула для верности. Что могло быть общего у такого талантливого перспективного ученого и этой простушки? Хотелось выразиться жестче, но, во-первых, девицам из хороших семей хамство не к лицу, а во-вторых, как знать, вдруг да он к этой Марусе еще симпатии испытывает. Мы некоторое время... Синюхин дрожать перестал и грудь выпятил. Правда, с ней обозначился и живот, а уж чего Ольга терпеть не могла, так это наличие у кавалеров таких вот округлых мягких животов. Были вместе. «Да?» — она сказала это с придыханием. «Но почему?» «Так, первая любовь. Вы позволите пригласить вас в кафе?» Он так и набрался смелости и сам испугался того. Но Ольга позволила. Почему бы и нет? Правда, кафе местное, конечно, было не чета московским, убогонькое, но что уж есть. Мы встретились на общем собрании для первого курса, который устраивает. Помните? Ольга пожала плечами. Она не помнила. Она вообще первый курс помнила весьма смутно и большей частью сессию и матушкин гнев, ибо выяснилось, что учиться куда сложнее, чем Оленьке казалось. Мы оба были не местными, и знаете, это сложно. Покидать дом, уезжать в большой мир. Оказывается, что мир этот куда больше, чем представлялось, и совсем твоим ожиданиям не соответствует. Вот с этим Оленька согласилась. Она тоже ожидала иного. Бал, скажем, представление, танец, человек, который влюбится в нее с первого взгляда. И она, конечно, ответит взаимностью, но не сразу. Ибо девушке хорошего рода отвечать взаимностью сразу не камильфо. Сватовство, свадьба. Оленька даже знала, какой это свадьба будет. А тут какие-то лопушки и равнодушный Николаев. На этом мы и сошлись. В какой-то момент времени мне казалось, что я влюбился. Я даже подумывал сделать ей предложение. В Оленьких мечтах ей тоже делали предложение. В парке. На той аллее, где высадили сакуры, присланные с приданым императрицы Макумира. И весной, всенепременно весной, когда эти самые императорские сакуры зацветали. Иначе какой смысл? Надо будет еще фотографа пригласить, чтобы запечатлел этот момент. Однако потом я пришел к пониманию, что мы слишком разные люди. Продолжал бубнеть Синюхин, вмешиваясь то ли еще в мечты, то ли уже в жизненные планы. Маруся слишком, как бы это выразиться, приземленная. Она не способна вдохновить мужчину, а вы ведь понимаете, как это важно. Еще можно у прудов, там лебеди и камни, и тоже романтика, хотя у прудов многие снимки делают, что тоже не совсем правильно. Вот зачем было открывать императорский парк простолюдинам? То-то и оно. Нет, все-таки лучше аллея и сакура. И попросить папеньку, чтобы договорился, эту аллею перекрыть, а то ведь тоже будут шастать всякие, мешаться под ногами и на снимках тоже. Конечно, дорого станет, но если с подходящей кандидатурой... Ольга посмотрела на Синюхина, с сожалением признав, что подходящую кандидатуру для женитьбы на Оленьке его не сочтут. Вздохнула. В мечтах сакуры роняли розовые лепестки, а перед Оленькой на коленях стоял человек. Ее взгляд, рассеянно скользивший по посетителям кафе, зацепился за Николаева. Николаева, который отправился что-то там закупать. И ведьму, которая тоже отправилась что-то там закупать. И теперь они, верно закупившись, сидели в кафе и о чем-то беседовали. Так примило беседовали, что Оленька ощутила, как внутри поднимается волна дурной силы. И выходит, что она, Оленька Верещагина, недостаточно хороша, а это вот ведьма. «Я понял, что достоин большего», — громко произнес Синюхин и даже кулачком по столу ударил. Ольга вздрогнула и очнулась. «Вот же сволочи!»